Евгений Щепетнов. Лекарь. Глава первая. Щека Владимира ощущала шероховатую колючую поверхность. Он не мог определить, что это. Его глаза стали медленно открываться, муть в них постепенно проходила, и... взгляд уткнулся в темный потолок над головой. Доски потолка, почему-то не покрытого звездкой или какой-то краской, были темны, как бы закопчены. Владимир стал мучительно вспоминать, где он, что с ним. Он шел из спортзала к машине, которую припарковал у банка напротив, через дорогу. Как обычно, поставить машину было негде. Какие-то уроды заставили все парковочные места своими грязными авто, заляпанными смесью песка и снега. Ему нашлось место только на вершине сугроба, образованного той же смесью песка, грязи и снега. Он с мстительной радостью загнал туда свою Ниву, в который раз с удовольствием констатируя, что в нашей жизни вездеход не роскошь. Занятия прошли как обычно. Он начал с тренажера, прокачав грудные мышцы, перешел на отжимание штанги, потом на другой снаряд, третий, и через два часа, выпив пол-литровую бутылочку противной негазированной воды, в который раз он обругал себя, что забыл купить в магазинчике литровую бутылку газировки, тут в буфете спортзала все было в два раза дороже, вышел на улицу. Владимир стал ходить в спортзал после того, как почувствовал, что стал сильно набирать вес. Ему только что исполнилось 50 лет. Грустная дата. Как пел один бард в песне про 30 лет. А потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвеся. 50 – это так же, как в 20, ну а в 70 – так же, как в 10. Так что Владимиру, судя по этим словам, было сейчас 20 лет. Он был атлетического сложения, сказалась спортивная молодость. Занятия рукопашным боем, дзюдо, штангой. Отец в юности увлек его упражнениями с гирями. Увы, самостоятельные занятия тяжелой атлетикой плохо сказались на его фигуре. Никто не подсказал ему, что когда поднимаешь железо, необходимо стягивать живот ремнем, чтобы не растянуть брюшные мышцы. Так что живот с годами покрылся слоем благоприобретенного жира, пива, вкусной копчености, и это его сильно раздражало. Отвратительно. И силы хватало, и реакция у него была молниеносная, как у 20-летнего. Но зеркало, это мерзкое изобретение цивилизации, демонстрировало ему седого бородатого мужика, слегка смахивающего на Николая II, только у того седины не было. А может, была? Может, и была, но уж точно не такая. Император не прошел через лихие 90-е, не был под следствием по навету, не выживал, вытаскивая свою семью из нищеты. Владимир не любил вспоминать об этом времени, когда ему пришлось испытать все – от состоятельной жизни до полной нищеты. При мысли об этом у него щемило сердце. Теперь дети были взрослые, более-менее устроенные. Жена не работала, содержала хозяйство, их небольшой загородный домик, а у него самого был небольшой стабильный доход от мелкого бизнеса. Володя опять пошевелил головой, насколько позволяла шея. Глаза окончательно сфокусировались, он осмотрел помещение. Большая комната была темна, и лишь отблески огня метались по бревенчатым стенам, выскакивая лучами из щелей и дырочек в печи. Печи? Какой к черту печи? Наконец-то дошла до него абсурдность происходящего. Откуда печь в городе? Как он оказался в этом сарае? Он попытался сесть, но руки и ноги не слушались. После небольшого усилия его накрыла волна тошноты, и он провалился во тьму. Следующее пробуждение было уже полегче, глаза открылись сразу, а нос почувствовал запах какого-то варева. На его груди стояла глубокая, похоже, деревянная чашка, а к губам была приставлена такая же деревянная, наполненная чем-то вроде бульона, которая настойчиво пыталась пропихнуться через его сомкнутые челюсти. «Пей, пей, а то сдохнешь!» Он скосил глаза и увидел женское лицо. Волосы, обтягивающие маслянистой блестящей волной голову небольшой пожилой женщины, были собраны в гладкий хвост. Владимир подумал. Как бабушка. Она тоже все мазала волосы маслом. Что за дурацкая привычка мазать волосы маслом? Вот откуда взялась в русских сказках присказка «масляная головушка»? Эта дурацкая мысль не помешала ему раскрыть рот, и в него пролилась теплая пахучая струя варева. Чтобы не захлебнуться, он жадно сглотнул. Затем еще, еще. Владимир боялся поперхнуться, но ему вдруг очень захотелось есть, и неожиданно для себя он поднял руку, что далось ему уже легче, и подтянул чашку к губам, но едва не захлебнулся бульоном, залив себе глаза и лицо, и тотчас закашлялся. «Ну что ты как ребенок?» — сердито прикрикнула женщина. «Ну вот все пролил, теперь мокрый будешь лежать». Она вытерла ему лицо тряпочкой, и у него из глаз вдруг полились слезы. Чувство собственной беспомощности, слабости было сродни ощущениям младенца. Ему вдруг показалось такой родной и близкой эта незнакомая женщина, как будто он увидел свою давно умершую мать. Руки незнакомки были теплые, шершавые, и от них веяло силой, добротой и какой-то уверенностью. В животе его приживался крепкий бульон, распространяя по телу усталость и сон. Владимир снова уснул. Следующее пробуждение было активнее. Кто-то тряс его за плечо, не обращая внимания на то, что он пытался спрятаться в спасительной темноте. Когда спишь, не так все страшно и странно, вроде как ничего и не случилось. Реальность опять поставила Владимира перед фактом. Он неизвестно где, бессильный, слабый, фактически почти что умирающий. Он попытался что-то сказать нависшей над ним женщине, но из горла вырвался какой-то клёкот, хрип. Женщина приказала ему молчать, поставила на грудь чашку с пахучим бульоном и стала, макая в нее хлеб, совать ему в рот пропитанные варевом кусочки. Хлеб был размокший, пах одуряюще вкусно, и Владимир, давясь, начал его глотать, пока женщина не заявила: «Все, хватит на сегодня, а то плохо будет». Он опять расслабился, только теперь не сразу уснул, а стал следить взглядом за перемещающейся по комнате незнакомкой, прислушиваясь к ощущениям тяжести в животе. Тошнота, видимо, отступила, тело настойчиво требовало пищи. Владимир стал вычислять, куда же он попал, как оказался в деревне. Он вышел из спортзала, налетел порыв сильного ветра, поднявший снежную пыль и ударивший в глаза мельчайшими ледышками. Ветер задувал через полы не до конца застегнутой куртки, пробирал до костей. Владимир ощутил озноб. Потом он уселся на водительское сиденье, воткнул ключ в замок зажигания, повернул. Машина затарахтела стартером, завелась, заглохла. Он поморщился и снова повернул ключ. Наконец Нива завелась и неровно заработала своим усталым двигателем, прошедшим огни и воды. Владимир собрался сдать назад, включив заднюю скорость, потом передумал и достал из кармана сотовый телефон. Он оставлял его там, занимаясь в спортзале, чтобы проверить пропущенные звонки или СМС. В этот момент вдруг раздался сильный хлесткий звук, как будто кто-то ударил по крыше машины железной цепью. Лобовое стекло треснуло, покрывшись сеткой, двигатель сразу заглох, а в салоне что-то заискрило и запахло озоном. Не понимая, что произошло, Владимир выругался ошеломленный, собрался было открыть дверь, чтобы вывалиться из кабины, но тут внезапно заметил перед собой сияющий шарик с мандарин размером, который парил перед ним и медленно колебался из стороны в сторону, в причудливом ритме, подчиняясь какому-то неизвестному источнику. Владимир осторожно убрал голову подальше от шарика. «О, черт, неужели шаровая молния? Участь Рихмана что-то мне никак не катит. Пожить бы еще», — подумал он и стал осторожно отодвигаться от опасного объекта в сторону, намереваясь пролезть на заднее сиденье. Шарик как будто на невидимой ниточке потянулся за ним, все приближаясь и приближаясь. Владимир зашевелился быстрее, шарик тоже ускорился. «Ага, сволочь, отстань!» Шарик приблизился к его лицу и шумом соприкоснулся с головой. Вспышка, грохот, тело свело судорогой, закрутило, и сознание покинуло Владимира. В следующий раз Владимир очнулся уже на лежанке в бревенчатом доме. Он стал размышлять, что же это было, что упало на машину. Вспомнил, что Нива стояла под столбом электросети. Может, провод свалился, оборвался. Скорее всего. Еще когда он шел в спортзал, обратил внимание, что провода облеплены льдом после прошедшего дождя. Отвратительно. На улице мороз 3 градуса, а идет дождь. Дорога сразу превращается в каток. Провода провисают, покрыты льдом. Деревья сгибаются под тяжестью замерзшей воды. Ломаются с треском ветки. Троллейбусы двигаются осторожно, выбрасывая снопы искр из-под контактов. Как будто работает гигантская электросварка. Такое за свою жизнь Владимир наблюдал не менее 3 раз. Природные аномалии подобного рода были нечасты, но и не так уж феноменальны. Природа есть природа, сюрпризов у нее предостаточно. Вот только такой подарочек, как падение оборванного электропровода на его машину, был ему абсолютно не нужен. Владимир любил свою проходимку, на которой он форсировал реки, после чего вода плескалась в фарах, и удалить ее оттуда становилось проблемой. Пролазил по такой грязи, в которой пешеход бы увяз и оставил там свои сапоги навечно. И вот теперь какой-то мерзкий провод раздолбал ее. И денег на ремонт нет. Он напомнился, каких денег? Тут бы еще понять, где он вообще находится. Что с ним? «Ладно», — успокоился он, — «надо немного укрепиться, и там все выяснится». У него опять защемило сердце. Близкие будут переживать, куда он делся. Что бы с ним ни случилось, он всегда возвращался домой. Пьяный или грязный, больной или раненый, всегда приползал домой. Дом — это свято. И вот теперь глаза его закрылись, мозг не выдержал перегрузки. Владимир провалился во тьму. Так продолжалось, по его подсчетам, не меньше недели. Женщина кормила его из рук, вкладывая в рот размоченные в бульоне кусочки хлеба и заливая из ложки отвар, вскоре сменившийся некой кашицей из растолченного мяса пополам жидкостью. Вскоре его организм укрепился настолько, что стал шевелиться, а потом взбунтовался, его потянул на... В общем, женщина отвела Владимира к заведению во дворе, так как воспользоваться каткой, такие он видел только в киносказках Роу, он не рискнул. В заведении Владимир огляделся в поисках туалетной бумаги или хотя бы газетки, чтобы заодно узнать, где он, но не обнаружив ничего, кроме большого сосуда вроде кумгана, усмехнулся. Татары, что ли? Ну или Восток? Пошатываясь и дрожа от слабости, он вышел обратно на улицу и осмотрелся. Вокруг стоял мачтовый сосновый лес, похожий на тот, что он видел на картинах Шишкина. Бревенчатый дом находился на большой поляне, а за ним раскинулся какой-то огород, на котором росло непонятно что. Разглядеть подробности было невозможно. Зимой и не пахло, а вот хвоей. Запах лесных трав и раздавленной клубники буквально шибанул в нос. Владимир сделал несколько шагов по направлению к дому и женщине, стоявшей к нему спиной. При дневном свете он рассмотрел ее насколько мог. Невысокая, крепкая, голова затянута простым коричневым платком, на теле что-то вроде сарафана, на плечах шаль, был немного прохладный и сыр, видимо, ночью прошел дождь. Она обернулась на шорох, и на ее жестком, покрытом морщинами лице возникла полуулыбка. «Ну что, оклемался? Я думал, не жилец. Ну пошли в дом, обопрись на меня, а то шандарахнешься и испачкаешь мне мозгами крыльцо, а я его только что вымыла». Они побрели в дом. Владимир с трудом преодолел ступеньки крыльца, наконец забрался в комнату и, кашляя и задыхаясь, свалился на топчан. Руки и ноги предательски дрожали, а в глазах плавали радужные круги. «Да, Вова», — подумал он, — «задохлик ты стал еще тот. Надо как-то выкарабкиваться, не вечно ж тут валяться. А где тут-то? Где я? Надо с женщиной поговорить». Он собрался с силами, со скрипом и хрустом в суставах приподнялся и спустил ноги с топчана, стараясь удержать равновесие. Женщина возилась у печи, чем-то булькая, что-то куда-то переливая, потом обернулась и направилась к нему с чашкой. Судя по пару, в ней плескалась очень горячая варева. Она пододвинула ногой к топчану табуретку и поставила деревянную посудину на нее, погрозив Владимиру пальцем. «Не хватай, горячо, пусть остынет, сейчас ложку и хлеба принесу». Владимир в очередной раз подсознательно отметил, что-то в ее речи неправильно, то ли акцент какой-то, то ли слова как-то непривычно ставит. Ну, как бы, слышишь речь Мордвина, говорит по-русски правильно, но либо в ударениях, либо в произношении что-то не так. Это легко уловить на слух, особенно когда за свои 50 лет наслушаешься любых акцентов и говоров. С опытом легко начинаешь сразу определять, откуда человек, а тут непонятно. Да и обстановка странная. Женщина подошла к нему, сделала легкое движение рукой, как будто подкинула что-то. У потолка загорелся шарик вроде электрической лампочки. Владимир вздрогнул и вытаращил глаза, ошеломленные увиденным. Хозяйка дома, в свою очередь, удивленно возрилась на него. «Ты чего, светлячка не видел ни разу? Чего так напугался?» «Не видал. У нас так не умеют». Он посмотрел на женщину и с волнением спросил. «Я вообще где? Это что за местность? Как я сюда попал? Вы кто? Как мне попасть в город? Мне надо связаться с семьей, они волнуются, потеряли меня, наверное. Что это за глушь? Я ведь в городе был, когда потерял сознание». «Сколько вопросов сразу? Ну, начнем по порядку. Я Марьяна, и не надо меня на «вы» звать. Я простая деревенская целительница, только дворян на «вы» зовут и по имени-отчеству. Ты на моем хуторе, рядом деревня Карауловка, 200 дворов. Самый близкий город Лазутин, 50 верст вниз по реке. Как ты тут оказался, я не знаю. Я тебя нашла на огороде. Грядку мне всю помял. Да сама я полугорода истолкла, пока тебя тащила в дом. Вот ты наел ты лиса. Хотя это тебя и спасло. Ты лежал месяц в обмороке, пока очнулся. Не было бы запасов в теле, умер бы от голода. И так чуть не умер. Вовремя оклемался. Думала, тащить опять придется, яму копать надрываться. Женщина ехидно хмыкнула. Если бы я не была целительницей, не выжил бы. Я уж и так, и сяк тебя силой поднимал, руки накладывал, и только через месяц ты начал оживать, шевелиться. Я, конечно, не сильная колдунья, но кое-что могу. Вот на пределе моих способностей это и было. Могу лечить силой, могу травами отпаивать, могу небольшие колдовства делать. Вот как светлячок этот. Но это все умеют, кто силы касаться может. И ты тоже. Я по ауре вижу, можешь, только не обучен. Вот все, что могу сказать. Давай, ешь, пока совсем не остыло, потом будешь разговаривать. Жуй, жуй, набирайся сил». Марьяна придвинула к нему миску с похлебкой. Владимир стал хлебать, заедая куском хлеба, отрезанным от каравая. Полученная информация его ошеломила. Ну, он любил фэнтези про попаданцев всяких. Что-то ему нравилось, что-то его раздражало. Ну, в общем, это было неплохое времяпровождение. Но вот чтобы самому попасть... Куда? Хрен знает куда. Говорит вроде по-русски, но цивилизации тут и не пахнет. Все застыло на уровне средневековья. А может и бронзового века? Да запросто. Стоп. На печи чугунная плита, нож стальной. Это не бронзовый век точно. Значит, примерно средневековье. На это указывает и упоминание о дворянах. Раз есть дворяне, есть двор, есть царь и так далее. Параллельный мир? Ну почему бы и нет? Владимир допускал, что в жизни есть много чего неизвестного, недоступного пониманию. А уж про шаровые молнии столько всяких таинственных историй было. До сих пор так никто и не знает, что это такое, куда они деваются и откуда приходят. И самое главное, куда уходят. Кого-то они убивают, а кого-то не трогают. В общем, ему повезло, как утопленнику. Забросило хрен знает куда и зачем, без средств к существованию, без информации, без надежды на возвращение. Его взяла такая тоска, что впору завыть в голос, как собаки. Он бросил ложку, кусок в горло не лез. Марьяна внимательно посмотрел на него. «Так, кончай нюниться. Ты жив, скоро будешь здоров, люди без ног и без рук живут, а ты здоровый, сильный мужик, что-нибудь придумаешь. Крыша над головой есть, еда, слава тебе Боже, у нас есть, а там как судьбе угодно. Прекращай, бери ложку и ешь. А крепнешь, будешь мне по хозяйству помогать, а там разберемся. Ко мне люди ходят лечиться, я им помогаю, мне платят, еды приносят, проживем. Не выгоняю же я тебя? Грех немощным отказать в помощи. Вот окрепнешь, там сам решишь, что и как». Владимир дохлебал суп и откинулся на лежанку. На него опять накатила усталость, и он провалился в тревожный сон. Через неделю Владимир уже свободно перемещался по двору, выполняя мелкие работы, вроде колки дров или копания огорода. Тело уже укрепилось, кожа не висела, как складчатая простыня, мускулам возвращалась былая сила. Нет худа без добра, лишний вес ушел, оставив лишь свитые в жгуты мышцы и крепкие кости. Владимир все реже присаживался на чурбак, утихомиривая бьющееся, как птица в клетке, сердце и усмиряя одышку. Ему нравилось колоть дрова, работа на свежем воздухе и физические упражнения быстро развивали его тело. У него проснулся ужасный голод, он был готов есть целыми днями, так что Марьяна беззлобно поругивалась и кричала, что он проглот и она на него не напасется харчей. Впрочем, она была явно довольна, что Владимир быстро восстанавливается. Это была ее заслуга как целительницы. И, как художник или скульптор, восхищенный своим талантом, она радовалась своим успехам в целительстве. Поставить на ноги практически безнадежного больного было очень интересно. Как сказали бы врачи, интересный случай. Видимо, люди двух миров мало отличались друг от друга психологией. Только вот цивилизация в одном случае пошла технологическим путем, а в другом – путем развития духовных способностей, говоря языком мира Владимира. Местные же это называли магией или силой. Владимир, по мере возможности, выспрашивал у Марьяны об этом мире, и через месяц у него уже сложилось примерное представление о том, как все выглядит. Конечно, деревенская целительница мало что могла пояснить о дальних странах, но о жизни в этой стране она могла рассказать довольно подробно. И эта страна представляла собой конгломерат из различных народов и народностей, от русских до китайцев. Как понял Владимир, китайцы мигрировали из своей страны из-за перенаселения или каких-то еще причин, но обосновались тут, в средней полосе, приняв подданство. Страна называлась Истрия. Владимир так и не понял, откуда взялось название. Во главе стоял император, ему подчинялись герцоги, графы, разнообразные сложные структуры, помесь каких-то торговых гильдий и дворянских родов. Тут не было такого четкого разделения на дворян, которые ничего не делают и лишь являются получателями дохода от земель, и купеческое сословие. Дворяне тоже торговали и состояли в гильдиях, а купцы могли купить себе титул, правда, с какими-то ограничениями. Впрочем, нечто подобное было и в Российской империи. Самым главным фактором, влияющим на жизнь, было наличие магии. Ну, к примеру, если вы зарядили пушку порохом, надеясь раскидать кишки противника по кустам, а в стане противника находится боевой маг, то по кустам будут раскиданы не его, а ваши кишки. Он просто взорвет порох на расстоянии. Не могут долететь до цели снаряды, если отправить их издалека, или ракеты. Их можно взорвать в воздухе. Из-за электрических разрядов, сопровождающих заклинания, впрочем, это громко сказано, заклинание, или волжба творилась здесь как-то по-другому, без завываний, воплей или речитативов. Владимир пока не разобрался, как это происходило. Не могли работать электроприборы, которые неминуемо сгорели бы просто на корню. Так что об электронике тут не могло быть и речи. То же самое касалось двигателей внутреннего сгорания и тому подобных вещей. Тут могли работать только паровые двигатели, но они как-то не получили распространения. Слишком низкий КПД и большое потребление материалов. Впрочем, Владимиру казалось, что это просто следствие консервативности людей и непонимания ими выгод от этих машин. Но ведь он смотрел на проблему с точки зрения современного человека, технологичного мира. Дни в избушке текли размеренно, спокойно. Днем время от времени приходили люди, которых Марьяна принимала в пристройке к дому. Что-то вроде этакой клиники, как она говорила. Ну не тащить же болезни в дом. Владимиру после приходилось вымывать стол и топчан в этой клинике, иногда залитые гноем и кровью. Марьяна на это злорадно хихикала и приговаривала. «Вот тебе хлеб целителя, а ты думал, розами тут пахнет?» Владимир ничего в таких случаях не думал, кроме виртуозных ругательств в адрес больных и ехидной старушенции. Впрочем, старушенцей ее можно было назвать только с натяжкой, язык не поворачивался. Настолько она была энергичной, крепкой. Возраст ее можно было определить. Нельзя было определить. От 60 до бог знает, сколько они тут живут, думал Владимир. После осторожных расспросов он узнал, что возраст живущих в этой стране напрямую зависит от способности обладать так называемой силой. Выходит, очень сильные магики могут жить практически неограниченно, но таких было очень мало. Марьяна в своей жизни, а ей было 120 лет, их не встречала. Это было примерно так же, как встретить долгожителя с Кавказа. Он где-то там есть, живет уже 180 лет, но где-нибудь в Воронеже его нет. Ты не видишь сурка, а он есть. Марьяна могла прикладываться к силе, но ее каналы были в состоянии пропустить только небольшое ее количество, а потому мощными способностями она не блистала. Зажечь магический светлячок, воздействовать на ауру больного с целью излечения, срастить небольшую ранку или остановить кровь, убить бактерии в ране, ну еще ряд небольших чудес были доступны ей. Даже чтобы срастить кость, ей бы потребовалось неделю сидеть беспрерывно над ней, возложив руки и стащив себя до изнеможения. Посему основным способом лечения были гомеопатические средства и способы обычных врачей всех миров – шины, лекарства, скальпель. Умение исцелять, как правило, не передавалось по наследству в одной семье. Как понял Владимир, у Марьяны семьи не было. Муж давно умер, он не был магиком. Так и текла ее жизнь тихо и спокойно, до тех пор, пока на грядку календулы не свалился здоровенный 100-килограммовый мужик. Утро началось с истошных воплей петуха, который влетел на плетень и, надсаживаясь, орал на всю округу, заявляя свои права на окрестные земли и гарем. Владимир потянулся, с хрустом распрямив руки и поводя плечами. Потом резко спустил ноги с лежанки, откинув шерстяное одеяло и отходя от тревожного сна. Его все мучили кошмары, в голове проплывали какие-то обрывки прежних воспоминаний, и все почему-то заливалось светом, как из неоновой лампы. Это повторялось день ото дня, и никакие тяжелые физические работы, усталость, даже целебные отвары не могли заглушить смятение души. Он почесал левое плечо и в который раз посмотрел на появившееся на нем темное пятно, от которого отходили ветви. Это был след вхождения в тело шаровой молнии. Что интересно, выходного пятна не было, хотя обычно в этом случае где-нибудь на ноге всегда бывало выходное. Энергия молнии, если это была молния, как бы и потерялась в организме. Владимир встал, еще раз потянулся, надел штаны, натянув их на свои единственные трусы. Надо сказать, что о нижнем белье, таком как на земле, тут и не слыхивали. Люди спали или в одежде, или в исподнем, или голые. Или в таких рубахах, которые Владимир видел только в исторических фильмах. Марьяна смеялась, глядя, как он упорно держится за пережитки своего мира, будучи вынужден стирать свои трусы через день. Ей это казалось ужасно смешным и глупым, о чем она обязательно сообщала при каждой удобной возможности. Скоро с бельем и одеждой у него не будет проблем. Заезжие купцы обеспечивали местных жителей, и их с Марьяной в том числе, и нитками, и иголками, и хорошей тканью, а крестьянки на досуге долгими зимними вечерами с удовольствием обшивали всех, кто к ним обращался. Но пока... Пока Марьяна не упускала возможности посмеяться над чистюлей из другого мира. Сегодня у клиники уже ждали трое крестьян. Один держал на весу замотанную тряпкой руку, тряпка была пропитана кровью, а лицо его выглядело бледным. Рядом стояли еще две телеги. На одной была баба с ребенком, на другой девушка, накрытая чем-то вроде брезента. Марьяна уже суетилась, нагревая на печке во дворе горячую воду и готовя отстиранные холщовые бинты. Прием начался с мужика. Владимир уже привычно ассистировал, разматывал бинты, обмывал руку стонущему больному. Марьяна предельно серьезно подсказывала ему, что и как надо делать, указывая на необходимые предметы, обращала внимание на состояние руки больного. Владимир не был новичком в лечении, что облегчало ему понимание слов целительницы. За свои годы он получил много знаний от курсов санитаров, некогда пройденных им при военкомате, до разнообразной информации, добытой из книг, интернета и еще черт знает откуда. Эти сведения неожиданно всплывали у него в голове кусками мгновенно, что его удивляло. Ну как он мог вспомнить картинку из анатомического атласа, которую видел в 4 классе сельской школы? После этого прошло 40 лет. Но, видимо, это были последствия удара шаровой молнии, которая открыла закупоренные каналы для доступа информации, надежно упакованные в мозге любого человека. Для того, чтобы ее извлечь, нужны какие-то стрессовые ситуации. В литературе описывалось немало случаев, когда люди проявляли фантастические способности после каких-то странных событий. Некоторые вдруг начинали говорить на мертвых языках, другие демонстрировали феноменальные данные в математике, перемножали в голове многозначные числа, третьи вообще переставали спать и никогда не уставали, да много чего еще. И такие случаи, как у Владимира, тоже наблюдались. Ему сразу вспомнилось, когда он думал над этим, статья о неком Бобби Петрелло из Америки, который также ничего не забывал. Он тогда подивился и позавидовал, вот счастливчик, и забыл об этом до поры до времени. Теперь при его желании перед ним вставали целые страницы текста, которые он когда-то видел, слова, которые он когда-то слышал. Первое время его голова раскалывалась от потока хлынувшей информации. Несколько дней он с трудом мог говорить и осознавать мир вокруг, перепугав Марьяну, но постепенно все нормализовалось. Видимо, потоки знаний как-то вошли в нужное русло, и теперь при желании, без всякого усилия, он мог вызывать любую информацию. Побочным и закономерным эффектом этой способности было то, что он с первого раза запоминал, услышав или увидев все, что ему показали. Это не означало, будто он сразу мог стать гениальным хирургом или целителем. Есть еще такое понятие, как память тела, а она нарабатывается только многократным повторением одних и тех же нужных движений. Впрочем, и это у него получалось очень легко. От дальнейшей карьеры лекаря его отделяло лишь то, что он не умел пользоваться силой, хотя, как сказала Марьяна, способности у него имелись. Беда в том, что его мозг, мозг рационального человека технологического мира, не мог, не хотел допустить в себя мысль о возможности пользоваться чем-то нефизичным, чем-то отрицаемым материалистичной наукой. Марьяна часто нападала на него, требуя, чтобы он начал брать у нее уроки магичества, но он отнекивался, боясь, что не получится. Ему и хотелось попробовать, вдруг он и правда маг, ну как, в книжках, но что-то там останавливало его, все это казалось чем-то несерьезным и странным. Он сам не знал, почему он так опасается, что потеряет от уроков, и все-таки отбивался от целительницы, выдвигая все новые предлоги. То он еще слаб, то готов начать со следующей недели или потом. И на этом все застыло. Рука крестьянина была сильно переломана, практически как из мясорубки. Владимир поморщился. По-хорошему, в его мире эту руку бы ампутировали. С такой кашей ничего сделать нельзя. Сможет ли Марьяна что-то сотворить? Он смотрел за ней. Целительница положила руку на стол, стала расправлять раздавленную конечность. Потом взяла что-то вроде пинцета и начала удалять кусочки кости и оторванной ткани из ран. Крестьянин сидел спокойно, даже не морщился. Перед началом операции Марьяна, проведя рукой по голове, отключил у него все болевые ощущения. Владимира каждый раз поражало это умение, а Марьяну сильно забавляло восхищение ученика. С ее слов, снятие боли является первым умением, которое постигают целители магики. Толку от операции, если больной скончается от болевого шока. Наконец, раны были очищены, если можно назвать ранами лепешку вместо руки. Марьяна поморщилась, потом тихонько сказала, глядя на мужика, сидящего со стекленевшими глазами. «Руку-то я ему сохраню, но пользоваться он ей как следует не сможет. Не хватает у меня умения, силы мало. Чтобы действительно восстановить ему руку, надо целителя магика высшего разряда. А я кто? Деревенская целительница». «Ну, что могу, то и сделаю. Все равно у него денег на высшего целителя нет и не будет. Те стоят столько, сколько он за всю жизнь не заработает». Владимир задумался. «А чем этот мир отличается-то? В его мире, если нет бабок, сдохнешь, поскольку не сможешь нанять дорогих врачей, купить дорогие лекарства. Чем отличается этот мир от его мира? Ничем». «Вот ты, Влад, скотина эдакая, сколько раз я тебе уговаривал, учись, учись. Может, спасли бы мужику руку, а ты как хряк без мозга, одно свое хрюкаешь. Потом, потом, врезала б тебе». Марьяна осторожно взяла руку мужика и стала сшивать. Владимиру стало стыдно. И правда, чего он ерепенец-то? Может, вдвоем и в самом деле мужику бы помогли. Надо как-то заняться. Завтра. Завтра. Он четко решил для себя, что завтра он займется учением, о чем сразу сообщил целительнице. Она фыркнула. Сколько раз уже было такое? Владимир заверил ее, что уж завтра точно. После завтрака, если приема больных не будет. Если будет, вечером. На то мы сошлись. Кстати, Марьяна сразу стала звать ее Владом и предложила ему себя звать так. Только дворяне имели длинные имена. Простолюдины обходились короткими. Наконец, возня с иглами и нитками закончилась. Марьяна наложила руки на поврежденную конечность, ее лицо разгладилось, кисти рук вдруг засветились неярким светом, который как бы отходил от ладони и вливался в раны. Они на глазах зарубцовывались, приобретали вид давно перенесенной травмы. Потом целительница устало убрала руки, села на подставленную Владимиром табуретку. «Все, больше сделать ничего не могу. Жить будет, рука двигаться почти не будет. Хорошо, если разработать с годами, но не до конца, это точно. Нечего было пить и в молотилку соваться». Она снова поднялась, провела над головой крестьянина ладонью, тот очнулся и сразу посмотрел на руку. «Все, Митрофан, большего сделать ничего не могу. Если соберешь 1000 золотых, езжай в столицу, тебе новую руку отрастят. Я что могла, сделала. С тебя 5 серебряников». «Издеваешься, Марьяна? Какие 1000 золотых? Я за год на всю семью 50, если сделаю, и то хорошо. Какие золотые, обалдела?» «Слышь, мужик, ты базар-то фильтруй, а то сейчас тебе и ноги лечить надо будет, я поспособствую». Владимир увлекся и заговорил на жаргоне своего мира. «Так, плати и вали отсюда, нам еще людей принимать. Ты не один такой у нас». Мужик неловко достал мешочек с деньгами, отсчитал и, недовольно бурча, вышел из клиники. В дверь тут же сунули следующие посетители, но Марьяна замахал руками. «Кыш, кыш, полчаса подождете, нам еще прибрать тут надо после этого обормота». Голова в двери исчезла, а лекари стали отмывать стол и собирать инструменты. Наконец все было прибрано. Марьяна налила себе чаю из заранее приготовленного чайника. Чай был крепким, заваренный с лесными травами, по запаху Владимир распознал клубнику и бадан. Съел небольшую лепешку, чтобы немного восстановить силы, и жестом приказал ему пригласить следующего больного. Оставшиеся были несложные. Девушка с лихорадкой, на нее ушло 5 минут. Владимир понял так, что Марьяна уничтожила в крови девушки болезнетворные бактерии, подстегнув обмен веществ и молниеносно нагрев и остудив кровь в сосудах. Это также стоило 5 серебряников. Следующий за ней ребенок с чирьем занял еще меньше времени. Его исцеление обошлось в 2 серебряника. Наконец, площадка у клиники опустела, и целители остались одни. Марьяна устало побрела в дом и прилегла на топчан. Владимир накрыл ее одеялом и пошел приготовить новый чай. Марьяна протестующе приговаривала. «Сейчас, сейчас я передохну и встану, приготовлю что-нибудь поесть, не беспокойся». Но Владимир решительно подоткнул одеяло и сказал, чтобы она не дергалась и спокойно лежала. Она успокоилась и вдруг спросила. «Слушай, Влад, а что такое фильтруй базар?» Владимир от неожиданности хмыкнул и смущенно сообщил ей, что на воровском жаргоне это означает «следи за словами». Мол, чисто автоматически вылетело. «У нас половина страны сидела в тюрьме, а вторая носила им передачи, вот и влезли такие обороты. Ну, типа, чтобы запугать собеседника. Шибко разозлил колхозник». «А что такое колхозник?» «Так, Марьяна, отстань, я пойду чай заварю, потом как-нибудь расскажу. Завтра с утра будешь меня учить магии, я слов на ветер не бросаю». Следующий день начался проливным дождем, превратившим черноземные дороги в сплошное болото, в которое нога погружалась чуть ли не до колена. Естественно, поток больных сразу прекратился, остановленный естественными причинами. Тут сам Бог велел заняться уроками. После завтрака, состоящего из стакана сметаны и краюшки хлеба, лекари уселись напротив друг друга на топчине в позе лотоса, практически упираясь коленями. Марьяна взяла руки Влада в свои и стала руководить его действиями. «Расслабься, закрой глаза и представь, что ты огонек в черной пустыне. Ты висишь в воздухе. Твои чувства тянутся к той реке, из которой ты вылился. Ты должен увидеть реку силы и потянуться к ней душой, соприкоснуться с ней, попробовать потянуть из нее силу. Давай, ищи реку. Пусти мысль вперед. Ищи, ищи, ищи». Владимир замер. Его мысли плавали где-то далеко. Он никак не мог освободить голову от них. Сразу лезло. «Как там без меня? Как моя семья? Что они делают?» Потом он немного успокоился, расслабился. Мысль блуждала в пространстве. Он вроде как начал ощущать, что-то потянулся. Но нет, ушло. Он с досадой открыл глаза. «Не получается ни черта, я же говорил». «Ты же, паразит, не старался. Стараться надо. Ты думаешь, сразу приходит все? Люди годами учатся, а ты за раз хотел все освоить. Наглец! Пошли чаю попьем, а потом снова будем заниматься. Нечего было это. Базар фильтровать надо было. Обещал учиться? Учись». Владимир поперхнулся и закашлялся. Смешно было слышать же организм его мира от старушки Божьего одуванчика. Она глянула на иконостас в углу и перекрестилась. Потом быстренько побежала собирать на стол. Надо сказать, что по поводу веры Владимир давно уже выяснил. О Христе тут не слыхивали, хотя верховный бог был один. Впрочем, имелось также множество богов типа языческих. Словом, религия тут почти не отличалась от той, что существовало в его мире в общих чертах. Целители сели за стол. Марьяна налила в деревянные, расписанные по типу хохламы кружки травяного отвару, и они занялись чаепитием, используя вместо сахара густой белый мед. Марьяна всем видам сахара предпочитала именно мед, считая его, и справедливо, лекарством от большинства болезней. Да и просто так было вкусно. Наконец чай был допит, и Марьяна опять потянула Владимира на топчан. Они уселись в прежних позах. Владимир про себя выругался, эти вычурные восточные асаны ему всегда не нравились. Ноги через минуту начинают болеть, спина затекает, поясница ноет, не 20 же лет уже. Но делать нечего. Расслабился, закрыл глаза, подал руки Марьяне. Вдруг почувствовал слабость, и мысли стали отлетать далеко-далеко, оставляя пустоту и черное пространство. Последняя мысль была: «Подпоила, зараза, вот хитрая бабулька». Затем остались только ее слова, ее вкрадчивый тихий голос. «Ты — огонек в черной темноте. Ты колышешься и горишь. Ты хочешь потянуться к реке, от которой ты отделился. Ищи, ищи, почувствуй реку, тепло, тепло, теплее. Смотри, вот она, река. Осторожно подлети к ней и почувствуй ее. Ты должен осторожно коснуться ее и попробовать наладить канал. Подлети ближе, касайся разумом. Тянись к ней, тянись, осторожно тянись, осторожно, медведь чертов, что ты делаешь?» Владимир висел в черной пустоте, следуя словам Марьяны. Такое впечатление было, будто бы она тащит его через огромный космос, сияющий звездами и замусоренный космической пылью. Наконец он почувствовал что-то, как будто теплое дуновение коснулось его щеки. Он потянулся по направлению к теплу и вдруг увидел ее. Река силы текла в пространстве, как огромный поток. Она пронизывала буквально все, начиная с неизвестно где и нигде не заканчиваясь. Владимир понимал, что на самом деле это не совсем река, как и не совсем космос, просто его подсознание, его мозг воспринимали все это именно так. Сознание человека технологического мира выстроило себе четкую картину и теперь придерживалось ее. Огонек Владимир подлетел к громадной реке, как мотылек к пламени. Он слышал, как издалека, как из глухого динамика, слова Марьяны. Она чего-то требовала от него. А, ясно, он должен как-то прикоснуться к реке, потянуть из нее силу. Но он не знал, как это сделать, и просто как бы взял и вцепился в реку рукой, пытаясь оторвать от нее кусок. Руки, конечно, не было, просто ему так привиделось, будто его рука вцепилась в реку силы и начала делать отвод потока. Словно в воображаемом береге образовалась дырочка, и поток силы хлынул в нее, как бы наполняя резервуар в его теле. Он впустил в себя реку, подумал и еще раз рванул. Образовался канал. Владимир стал наполняться быстрее. Он рванул снова, и еще более мощный поток хлынул в него, опаляя его огнем и выжигая изнутри. На периферии сознания метался и визжал голос Марьяны. Он отмахнулся от него и продолжил впитывать поток силы. Это было сродни оргазму. Он, как та крыса с вживленными электродами, не мог оторваться от источника удовольствия и все тянул и тянул силу из реки, пока вдруг не почувствовал дикую боль. Сознание помутилось. Поток силы остановился, а Владимир слетел с топчана, больно ударившись головой о табуретку и приложившись ухом об пол. Марьяна в ярости пинал его ногой в бок, возвышаясь над ним, как пизанская башня, и вопила, вопила, словно сирена пожарной машины. Владимир почти не разбирал слов, только: «Ублюдок тупоголовый! Хряк кастрированный! Скотина тупоумная! Что ты творишь? Ты какого черта присосался, как клещ? Я тебе, придурку, сказал, осторожнее, а ты чего творишь?» Владимир даже подивился разнообразию ругательств в лексиконе старушки-одуванчик, потом успокоился. Все-таки ей 120 лет, за столько лет и он много нового узнает, особенно при таких-то учителях. Он провел по лицу и взвыл от боли. Марьяна разбила ему нос и, похоже, сломала. Кровь залила всю грудь, нос торчал на бок. Мужчина с трудом поднялся и сел за стол. Марьяна, продолжая поносить его, подошла к столу и уселась рядом. «Марьян, ты обалдела, что ли? Ты же мне нос сломала. Как я теперь буду с таким носом жить-то?» «Болван!» — устало откликнулась она. «Нос-то дело поправимое. А вот хотел бы ты жить, гадя под себя и пуская слюни. Так бывает со всеми, кто черпал силы не по силам. Ты не умеешь контролировать себя и силу. Я спасла тебя. Еще бы минуты, ты овощ. Теперь ты понимаешь, что к чему?» Владимира пробил озноб, и не только от стреляющей боли в носу и распухшего уха. Стать идиотом, но никак не входило в ее планы. «Скажи спасибо, болван, что я вовремя успел тебя приложить кулаком. Да у тебя, как оказалось, резерв в магическом узле большой. Хм, раз в 100 больше, чем у меня, насколько я поняла. Я тебе говорила, что ты перспективный. Я ведь за 120 лет сумела развить узел до такого объема, а ты сразу, даже завидно. Ладно, давай, гадина, лечить тебя теперь». Она встала перед Владом, задравшим к ней голову, и начала осторожно ощупывать лицо. Потом заявила. «Так, сейчас будет ну очень больно. Я не могу снять с тебя боль, так как ты гораздо выше меня по уровню магии, и не могу навести на тебя обезболивание, понимаешь? Это сродни воздействию на душу, а твоя душа сопротивляется воздействию. Лечить тебя могу, а вот обезболить или усыпить, или еще что-то такое из мороков напустить – нет. Придется потерпеть». С этими словами злостная бабка зверски дернула Влада за нос так, что кровь, слезы и вопли смешались в равных пропорциях, он потерял сознание. Очнувшись, он увидел перед глазами носки тапок Марьяны, перемещающиеся вправо-влево. «Вставай давай, чего там разлегся? Все уже!» Владимир ощупал лицо, нос был на месте, ухо не болело. Пока он лежал, целительница провела лечение и восстановила все как было. Даже лучше. Он одной ноздрёй не очень хорошо дышал, с юности из-за перелома хряща, полученного при неизвестных обстоятельствах. Да мало ли таких обстоятельств в юности. От дворовых разборок до некой игры в секции дзюдо, почему-то называемой регби, и имеющей к ней такое же отношение, как пьяные танцы гостей на свадьбе к балету «Лебединое озеро». Он поднялся и пошел умываться на улицу. С небес хлестала вода, гремел гром. Владимир стоял под дождем, смывающим с него кровь и слезы, и мечтал, чтобы сейчас в него ударила молния, и он снова переместился в свой мир, к своей семье. Увы, молнии били где-то там, далеко от него. Да и где гарантия, что удар молнии перенесет его на родину, а не превратит в жаркое? Он был в этом совсем не убежден. Владимир подошел к катке, уже полной дождевой воды, и стал умываться. Затем, дрожа, снял штаны и рубаху, хорошенько прополоскал их, отжал и, не разворачивая, понес в дом, шлепая по жидкой грязи босыми ногами. У порога смыл грязь с ног, зачерпнув ковшиком воды из катки у двери, и ввалился в комнату. Там было тепло и уютно, в печи трещали заранее заложенные дрова, на столе стоял чугунный чайничек с парящим отваром, мед, хлеб, в чашках парила пшенная каша с тающим кусочком масла. Владимир достал из сундучка запасные штаны с рубахой, переоделся в сухое и, все еще вздрагивая от холода, уселся за стол. Они молчали, некоторое время слышался только стук ложек об края чашек. Несмотря на то, что они недавно позавтракали, есть хотелось ужасно. Влад всегда замечал, что после работы с силой Марьяну сразу тянет поесть. Видимо, на такие упражнения с магией организм затрачивает много энергии, и ему требовалось восстановление. Доев кашу, они разлили чай и, смакуя букет и аромат, посидели друг против друга. Говорить не хотелось. Наконец, еда и чай возымели действие. Влад согрелся. Марьяна некоторое время задумчиво смотрела в центр стола, не поднимая глаз. Потом неожиданно сказала. «Испугалась я. Видела я, как выжила одну девчонку, мою двоюродную сестру. Симпатичная была девка. Задушили ее». «Как задушили?» «Как? А вот так!» Марьяна страшно и вполне натуралистично изобразила хрип из горла и конвульсии умирающего тела. «Да нет!» — содрогнулся от увиденной картины Владимир. «Я имел в виду другое. Что, свои задушили? Зачем? Что, нельзя было ничего сделать?» «Ничего!» Марьяна уперла палец в столешницу и начала водить по ней, как бы чертя невидимые узоры. «Ничего не может помочь, если человека выжгло силой. Пытались в прошлом как-то воспитывать этих растений, ну, как детишек неразумных, но ничего не получается. Если душу выжигает, то тело без души – это просто оболочка. Убийство тут бывает чисто из жалости. Мне тебя не хотелось убивать, понимаешь?» Она подняла голову и посмотрела на Владимира. «Мы год уже с тобой тут живем, привыкла как-то. Знаю, что скоро уйдешь. Тебе тут тесно, хочется мир поглядеть, устроиться как-то получше. Но лучше ты уйдешь живой и здоровый, чем вперед ногами. Так что слушай бабушку, иначе пропадешь, понимаешь?» «Да понимаю я все. Получилось так. Такая сладость, такое удовольствие. Я не смог оторваться». «Могу себе представить. Хотя я и слабее тебя во много раз. Будь осторожней с этим. Всегда есть опасность потерять себя, а меня рядом не будет. Ну что ж, теперь можно учиться по-настоящему. Я многому тебя научить не могу. Боевая магия мне вообще недоступна, сил мало. Светлячок и заживление ран. Вот мой уровень. Я научу тебя всему, что умею, а дальше ты будешь сам учиться». «А сложно учиться? Надо какие-то там слова знать, заклинания». «Ты где наслушался? У вас там в своем мире, что ли? У нас самое главное – концентрация. Ты должен представить то, что ты хочешь сделать, и потянуться за силами к магическому узлу. То есть у тебя в районе центра подреберья есть как бы шар такой, и когда ты магичишь, ты тянешься к нему и высвобождаешь силу. Вот этой силой есть основа твоих магических дел». «А если она кончается, сила эта?» «Тогда ты тянешься к реке силы и наполняешь резервуар. У тебя теперь имеется постоянный канал, к ней перекрытый твоим духом. Как только сосредотачиваешься, открываешь затвор, и сила потекла в себя. Не спрашивай меня, что такое сила, что такое река, этого никто не знает. Мы можем только пользоваться ей и все. Все разговоры типа «откуда она взялась?» выеденного яйца не стоит. Болтология одна. Никто не знает. Просто прими как факт. Вот она есть и все тут. Я так поняла, что у вас ее нет, иначе бы ты знал. Да, у нас об этом только сказки. Где-то наши миры разошлись. Язык один, а вот история разная. И про магию у нас ничего не известно. Есть какие-то зачатки. Кто-то что-то вроде может, но такого как тут нет. Все бы знали. Владимир помолчал, потом добавил. Неужели магичить так легко? Вот захотел и получилось. Как-то странно. А ты кого вообще видел из людей-то? Крестьян? Меня? Почему ты думаешь, что это так легко и всем доступно? Из 10-20 тысяч один попадается с зачатками магика, а из тех, кто с зачатками, только половина доходит до владения магией, остальные выгорают. Из оставшихся только единицы дорастут до сильного мага, остальные на моем уровне застревают, не могут развить магический узел. Кто-то из тех, кто с зачатками магии, вообще не хочет становиться магиком. А что, если выгорит? Зачем быть магиком-то, когда и так жить хорошо? Теперь ясно? Ясно. Вот ты зараза, если бы я правду выгорел. Чего ты не предупредила, что отсев такой большой? А ты бы тогда решился пробовать? Я как-то прошла посвящение, это так у нас называется. Когда ты к реке сил прикасаешься. А почему ты бы не прошел? Ты сильный, умный, я же вижу. И что, ты всю оставшуюся жизнь собирался тут на хуторе просидеть, грязь месить и бинты отстирывать? Так хоть надежда есть выбраться, я бы посильнее в магии была, разве же я тут сидела? Марьяна пригорюнилась, подперла рукой голову и опять уставила столешницу. «Так и тянет все послать и куда-нибудь убежать. Так все обрыдло». «Ну так и уехала бы, а чего?» «Да кто меня там ждет? Магичить там можно, только вступив в гильдию, если поймают на неуплате налога и магичные без вступления в гильдию накажут. Могут отрезать от реки силы на время, а то и навсегда. А потом ты поймешь, что значит, когда ты мог к ней прикоснуться, теперь не можешь». Впрочем, ты уже понимаешь. Это слаще, чем между мужиком и бабой, слаще меда. Те, кого отрезают, долго потом не живут. Год, 3-5 и умирают. Так что все серьезно. Не вздумай в городе лечить или брать заказы без вступления в гильдию. Для себя можешь магичить, для своих близких, а на заказ не маги. Поймают, удушат, если смогут. Она хитро усмехнулась. «Всегда есть те, кто над законом. Одолеют, если смогут. А не одолеют? Ну, в общем, так вот. Давай-ка теперь будем учиться пользоваться даром. Чтобы было недаром.